из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Зрелый муж да не обратится в дите. Валерий Г. пишет: а разве Лурия не был глубоко религиозным иудеем? Насколько я знаю, он исполнял в точности заповеди и постановления мудрецов и был настоящим религиозником. И если бы вы его увидели в синагоге, навряд ли вы отличили бы его от других евреев. Талит, тфилин, мезуза, омовение рук, кашрут, изучение Торы и все остальное, что присуще религиозному иудею. И почему-то не было ни одного нерелигиозного каббалиста иудаизма. Это тот минимум, с которого еврей может начать, так сказать, базис. Если нет его, то нет и ничего остального. Тем более, каббалы можно остаться на минимуме и не двигаться дальше, а можно и нужно развиваться дальше. И вот мой, Михаэля Портнара, прямой ответ. Валерий, я отвечаю не вам, а моим ученикам, ибо мой великий учитель Ари запретил мне в духе учить религиозников или каким-либо образом стараться влиять на них, распространять каббалу, обращая мои книги, статьи и сообщения их к их взору. На самом деле религиозник не выйдет ни на мой сайт, ни тем более на мою страницу Facebook. Их кругозор настолько узок, что он им этого просто не позволит. А поэтому я не верю, что вы имеете какое-либо к ним отношение, а просто желаете блеснуть мыслью, знанием, великой принадлежностью, традиции или еще по каким-то духовно заблудшим соображениям. Вам чужда духовность, и поэтому и любой ваш возможный ответ на это мое сообщение я просто тут же удалю. А если это повторится, то тут же заблокирую вас. Зачем вам эта радость? Ведь чужаку, то есть тому, кто сам себя делает таковым, я не отвечаю вообще. Но пусть услышат это мои ученики и все те посетители этой Facebook-страницы, которым она помогает. А что вы, Валерий, делаете здесь, чего вы лезете не в свое дело, но это ваша проблема. Так вот, друзья мои, оставим Валерия на произвол судьбы. А вам я говорю так. Неважно, с чего начинаешь, а то, чем кончаешь. Так было и с Шимоном Бар-Йохай, и с Ари, и с теми остальными каббалистами, которых можно сосчитать на пальцах одной руки, и которых свыше дали нам для нашего духовного прозрения и спасения. Первый из всех каббалистов, истинный, величайший из всех евреев, Йешуа из Назарета, прошел сначала все стадии учения религиозников, а затем поднялся над ними. Не то, чтобы он от них отвернулся и проповедовал бы против них, ведь он сам утверждал, что ни один, даже самый незначительный закон Торы не исчезнет, и так далее. Но как раз ради них, ради своих братьев по крови и предназначению, отдал себя добровольно в их руки, на которых и по сей день осталась не смытой его кровь. А ведь любому человеку, даже самому отпетому разбойнику, обеспечено в случае его чисто сердечного раскаяния полное освобождение. И сказал ему Йешуа: «Истинно, говорю тебе, сегодня ты будешь со мною в раю». Вот поэтому не так важно, с чего начинаешь, а то, чем кончаешь. Моиша получил от Творца сначала Тору, Мира Ацелут, духовную Тору, которая имела силу спасения души человека и всего человечества. Но евреи, не дождавшись его возвращения, они просто ошиблись временем его возвращения, всего на пару минут. Ведь тогда еще не было точных швейцарских часов. И тогда они изготовили себе золотого тельца и стали ему поклоняться. Увидев это, каббалист Моиша разбил первую Тору вдребезги, после чего поднялся к Творцу за получение второй Торы. Торы оторванных от Ацелут, миров Брия, Ецера и Асия, которые евреи поклоняются и сей день. Вот от этой-то Торы и пошли религиозники, как говорится в сказке. «Не плачь, детка, не плачь, бабка, снесет вам курочка яичко, но на сей раз не золотое, а простое». Шимон бар Йохай сначала был величайшим знатоком Торы, весь Талмуд полон его высказываниями. Все это и я по традиции букву за буквой изучал в свое время. Но затем, поднявшись над традицией, которая, как мы хорошо знаем, никого никогда еще духовно не спасала, не спасает и не может спасти, Шимон покончил с религией евреев, укрывшись от них, главным образом, духовно, в пещере, где он провел 13 лет, занимаясь только и исключительно учением о духовном избавлении, каббалой. Великий Арий учился простой Торе и еврейским религиозным правилам у официального, признанного знатока Торы. И вот тот в один прекрасный день отправил его домой, сказав его опекунам, что ему нечему больше учить. Шестилетнего Ари, так как он уже все традиционные учения евреев усвоил бескоризненно. И тогда Ари, поднявшись над исполнением Торы руками и ногами, начал свой индивидуальный поиск истины, учение о спасении души, пока, наконец, не переехал в Цфат. Дело не в месте, не в городе Цфат. Он приехал туда не потому, что этот город такой, понимаешь ли, духовный. Ничего подобного. И по сей день вы там ничего и никого духовного не найдете. А все упиралось лишь в нахождение там в Цфате одного единственного его будущего ученика, Раби Хаим Виталь, исключительно которому он и мог раскрыть учение каббалы. Причем настрого запретив передавать его религиозникам, да и всем остальным, желающим поболтать, показать какие-то свои познания, включая по духу и этого Валерия. Так вот, после своего переезда в Цфат, Ари лишь для виду внешне следовал предписаниям местных традиционных евреев, ведь что не сделаешь ради достижения сути своего высшего дела. А на самом деле он поднялся над всеми ними до познания высшего кетера и через него всего учения о духовном спасении. Собственно говоря, Ари, самый глубокий духовный мыслитель человечества, истина, открывший миру силу Йешуа, что в человеке. А каббалисты, остающиеся религиозниками, только называют себя каббалистами. На самом же деле так и не удостаивают себя этого признания. И это понятно. Откуда же им знать правду о нем, если они закрывают свои уши, глаза, прикрывая свое духовное невежество какой-то никчемной традиции, которая никому никогда не в состоянии помочь. Изучением, исполнением традиции можно, правда, стать хорошим евреем. Но разве ради этого Тора была дана народу Израиля? А теперь, друзья мои, хватит об этом. Вам уже, слава Богу, нет надобности в каких-то доказательствах правомощности и самодостаточности учения лурианской каббалы. В отличие от религиозных учеников с их земными мозгами и каким-то мнимым групповым авторитетом, все самое необходимое духовное свидетельство уже дано в моей книге «Учение о Царстве Небесном», в моей книге «Учи Тес», части 5 и так далее. А ответил я вам здесь, чтобы просто напомнить об этом, да еще и чтобы по-дружески показать на пальцах, что невозможно занимающимся лурианской каббалой лишма ради имени поворачивать свой взор обратно на какую-либо религию, ведь тогда он рискует духовно оказаться на месте жены Лота, которая не послушалась ангела, внутреннего голоса истины, а обернулась, превратившись тут же в соляный, безжизненный столб. А нам, слава Богу, оборачиваться назад в духовное средневековье, к догмату группы, к смерти уже невозможно и бессмысленно, ведь с каждым новым индивидуальным исправлением, поднимаясь на следующую духовную ступень древа жизни, ты, по сути, причаливаешь к новому острову жизни, после чего тут же сжигаешь корабль, на котором только что прибыл сюда, чтобы не было повадно в трудную минуту взять, да и возвратиться обратно в состояние египетского рабства. Боже упаси!